Он засмеялся. Рассердился я, а потом думаю, вот такие дела. Сколько ты просадил на эту ихнюю королеву? Значит, ей и выиграть. Тут у нас императрица, а мы ее покормим. Вывали всю эту грацию, пускай лопает. Джордж Сирил в ужасе глядел на него. «Свой интерес дороже!» — продолжал дворецкий. «Вывалил, и все!» Джордж Сирил кинулся к велосипеду, надеясь успеть. Но тщетно! Королева, как ее соперница, была сознательна и прилежна. Положили ей что-то. Надо есть. Тяжело опершись о перила, несчастный свинарь отвел взор. Луна освещала пустую кормушку. Из сельскохозяйственной газеты. Нечасто мы сменяем скудный слог на поэтический язык хвалы, но все же приходится. Когда победа сметает все и славой оглашает простор Британии, покой Шропшира, косноязычный, скромный журналист становится поэтом, победила императрица, разве это скажешь убогой прозой, что и говорить. Итак, на выставке соревновались все достижения агрикультуры, а из скота — коровы, овцы, козы и свиньи. И в скорости, когда к финалу остались две, и страсти накалились, пополз неясный слух. Императрица уже не выиграть 3 лета кряду. Нет, невозможно, ставь на королеву. Прекрасно, королева-мать Чингема, краса и упование, леди Мот и сара Грегори, но что такое? Жюри волнуется, народ трепещет, а королева и императрица, далекие от суеты мирской, выходят на помост, и всякий видит, что благороднейший из свиней, надежда нации, дитя природы, не так похожа на воздушный шар, как ожидали, значит, похудела. Что ж, побеждай в третий раз, свинья из рода Эмсвортов. Императрица дала нам интервью, она сказала, я нечеславна, нечистолюбива и ненадменна, только чистота и чувство долга помогали мне и Бландингскому дому. Мой хозяин, 9-й граф, вознагражден за стойкость, и мы не будем искушать судьбу. Я ухожу, я буду тихо жить в уединении Бландингских угодий, благодаря судьбу и размышляя о вечности. Спасибо за внимание. Мани, уйдем и мы, благодаря судьбу.